Темы для семинарских занятий, главе 10. Тема 1. Глобальная цивилизация или столкновение цивилизаций. Часть 1. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Статья известного американского политолога, написана в 1993 году. Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Линия разлома между цивилизациями – это и есть линии будущих фронтов. Почему? Во-первых, различия между цивилизациями не просто реальны. Они наиболее существенны. Цивилизации не схожи по своей истории, языку, культуре, традиции, что самое важное, религии. Люди разных цивилизаций по-разному смотрят на отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой, имеют разные представления о значимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии. Эти различия складывались столетиями. Они не исчезнут в обозримом будущем. Они более фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и политическими режимами. Конечно, различия не обязательно предполагают конфликт, а конфликт не обязательно означает насилие. Однако в течение столетий самые затяжные кровопролитные конфликты порождались именно различиями между цивилизациями. В-пятых, культурные особенности и различия менее подвержены изменениям, чем экономические или политические, а вследствие этого их сложнее разрешить либо свести к компромиссу. В классовых и идеологических конфликтах ключевым был вопрос, на чьей ты стороне? И человек мог выбирать, на чьей он стороне, а также менять раз избранные позиции. В конфликте же цивилизации вопрос ставится иначе. Кто ты такой? Речь идет о том, что дано и не подлежит изменениям. И, как мы знаем из опыта Боснии, Кавказа, Судана, дав неподходящий ответ на этот вопрос, можно немедленно получить пулю в лоб. Религия разделяет людей еще более резко, чем этническая принадлежность. Человек может быть полуфранцузом или полуарабом, и даже гражданином обеих этих стран. Куда сложнее быть полукатоликом и полумусульманином. Вторая часть. Ясперс. Смысл и назначение истории. Сегодняшний мир с его сверхдержавами Америкой, Россией, с Европой, Индией и Китаем, с Передней Азией, Южной Америкой и остальными регионами земного шара постепенно в ходе длительного процесса, идущего с XVI века, благодаря развитию техники, фактически стал единой сферой общения, которая, несмотря на борьбу и раздробленность, во все возрастающей степени настойчиво требует политического объединения, будь то насильственного в рамках деспотической мировой империи, будь то в рамках правового устройства мира в результате соглашения. В доисторическое время в объединенных группах людей, лишенных сознания своей взаимосвязи, происходило лишь повторяющееся воспроизведение жизни, еще очень близкой природной. Вслед за тем, в нашей короткой, предшествовавшей сегодняшнему дню истории, произошло как бы соприкосновение, объединение людей для свершения мировой истории, духовное и техническое оснащение перед началом пути. Мы только начинаем. Тема вторая. Технический прогресс и прогресс цивилизаций. Часть третья. Тойнби. Смысл и постижение истории. Текст адаптирован. Попробуем рассмотреть вопрос о том, является ли завоевание природной среды достаточным критерием роста цивилизации? Очевидный признак прогресса в этой области — совершенствование техники. Легко можно допустить, что существует определенное соответствие между технической вооруженностью общества и успехами в деле покорения природы. Однако удастся ли обнаружить элементы соответствия между совершенствованием техники и социальными достижениями общества? Концепция современных западных социологов такое соответствие признает как само собой разумеющееся. В их умозрительной схеме развития человечества представляется чередой эпох, различающихся своим технологическим характером: палеолит, неолит, медно-каменный век, медный век, бронзовый век, железный век с кульминацией его в машинном веке. Такая схема не может охватить весь обозримый мир. Даже в настоящее время, когда экспансия Запада и сопутствующие ей вестернизации мира зашли очень далеко, можно увидеть живых представителей каждой ступени развития техники. От современной машинной, которая придала западному обществу невиданную мобильность, и кончая техникой каменного века, которой до сих пор пользуются эскимосы и австралийские аборигены. Обзор ряда фактов и ситуаций выявит с неизбежностью случаи, когда техника совершенствовалась, а цивилизации при этом оставались статичными или даже приходили в упадок. Будут и примеры противоположного свойства, когда техника не развивалась, а цивилизация, между тем, была весьма динамичной. Многие технические и технологические достижения приходили в различные части мира в различном порядке, а некоторых обществ определенные волны технического прогресса вообще никогда не достигали. Например, египетское общество так и не вышло за рамки бронзового века, а общество майя — каменного. И ни одно из известных обществ, кроме западного, не прошло пути из железного века в машинный. Однако едва ли правомерно измерять рост цивилизации по этим параметрам и ставить тем самым нашу на самый высокий, а цивилизацию майя на самый низкий уровень. Тема третья. Техногенная цивилизация и ее кризис. Часть четвертая. Делигенский. Конец истории или смена цивилизаций. Статья современного российского социолога написана в 1993 году. Для цивилизаций, нередко называемых традиционными, характерна высокая степень зависимости от природных условий бытия. Другая особенность этих цивилизаций, обусловленная уровнем их экономического и социального развития, особо жесткая связь индивида со своей социальной группой, будь то сельская или городская община, этнос или сословие. Индивид, сформированный в условиях этих цивилизаций, является прежде всего групповым человеком. Высший принцип функционирования этих цивилизаций является воспроизводство, сохранение биологических и социальных условий жизни. Основополагающий цивилизационный принцип самосохранения и стабильности сменился радикально иным принципом лишь в эпоху позднего Средневековья в результате эволюции западноевропейской цивилизации. Исходным стимулом этого сдвига стало развитие и выдвижение на первый план человеческой деятельности — техне, способности к умножению знаний и изобретению нового. Мобилизуя или развивая свой творческий гений, человек стремится порвать зависимость от природы, превратиться в ее господина, преобразовать ее в своих интересах. Высшими принципами жизни человека и общества становится обновление, рост, прогресс. Циклическое развитие сменяется поступательным. Развитие техники, технологий, научных знаний превращается в ведущий детерминант общественного развития. Свобода и исходное равенство людей, независимость статуса индивида от его социального происхождения являются принципами общественной жизни. Однако эти принципы в действительности имеют не самоценное, а инструментальное значение. Они являются лишь средством, обеспечивающим выявление индивидуальных способностей, полноправное участие каждого в конкуренции, результатом которой оказывается воспроизводство фактической зависимости и неравенства. Тем не менее, и утверждение этих принципов в общественном сознании, прогресс практических форм их воплощения, демократия, социальная защита, права личности, являются с точки зрения человеческого измерения одним из величайших достижений техногенной цивилизации. Пока страны бывшей социалистической системы и Третьего мира ищут путей приобщения к техногенной цивилизации в странах, где она достигла наивысшего расцвета, умножаются признаки ее разложения. Нарастает ощущение исторического перелома, вступления общества в какую-то новую фазу с неясными еще очертаниями. Наиболее очевидный исторический предел техногенной цивилизации образует обострение экологического кризиса, изобретение распространения оружия массового уничтожения. Девальвации подверглась и такая присущая ей цель, как материальное обогащение за счет эксплуатации природы и пронизывающий ее приоритет групповых, государственных, национальных, классовых интересов над интересами общечеловеческими. Цивилизационный кризис — это утрата прежнего смысла существования человека и общества, ставящая их перед необходимостью найти новый смысл. Это относится, в частности, к советскому обществу. Раздирающие его проблемы невозможно свести к созданию современной, эффективно работающей экономики, хотя эта задача является первоочередной и наиболее трудной. Стремление к свободе личности во многих слоях советского общества выходит далеко за пределы простого протеста против тоталитаризма. Это стремление не удастся удовлетворить в рамках правил игры, выработанных техногенной цивилизацией. Чем дальше, тем острее оно будет ставить проблемы более высокого уровня гуманизации общества. Все это свидетельствует о том, что ни история стран и народов, ни история человечества не кончаются вместе с концом техногенной цивилизации. Правильнее сказать, что он знаменует начало совершенно новой истории. Той, в которой центральную роль будут играть не государства, классы и партии, не войны и классовые конфликты, но сам человек. Развитие человеческой личности и отношений людей. Тема четвертая. Перспективы развития современной России. Часть пятая. Яковец. История цивилизаций. Книга современного российского экономиста вышла в свет в 1997 году. Сейчас все согласны, что Россия переживает переходный период. Но это удивительное в наше бурное время единогласие сразу же оканчивается, как только вопрос переводится в конкретную форму, от какого общества мы уходим и к какому идем. Из разноголосиц и мнений выберем два наиболее характерных. Первое. Переход от развитого социализма к развитому капитализму. Этот модуль перехода прочно засел в головах многих теоретиков и политиков, видящих идеал будущего страны в возврате к неприходящим ценностям зрелого капитализма, слегка очищенного от крайностей, чтобы походить на модель социально-рыночного капитализма немецкого или шведского образца. Однако против такого понимания сути переходного периода имеются весомые аргументы. Повернуть ход истории, вернуться к капитализму середины прошлого века или середины нынешнего века никому не дано. Исторические циклы необратимы. Капитализм свободной конкуренции и государственно-монополистический капитализм, равно как и государственный социализм, в том виде, как он утвердился в СССР, в странах Восточной Европы, некоторых азиатских странах, пройдены этапы исторического развития, системы, исчерпавшие свой потенциал и перерастающие в новое общество, которое отражает новый виток спирали исторического прогресса. Второе. Переход от индустриального общества к постиндустриальному в общем ритме смены мировых цивилизаций. Это, пожалуй, наиболее точное определение сути переходного периода, раскрывающего главную линию, стержень всего огромного и длительного примерно на полвека переходного периода, его структуру на общем фоне переживаемого всем человечеством перехода к будущей цивилизации. Что говорит в пользу такого ответа на поставленный вопрос? Во-первых, Россия, хотя и с некоторым опозданием против эпицентра, примерно середины XIX века приступила к формированию индустриального общества, значительно деформированного помещичьи-феодальными пережитками. С середины 20-х годов XX века осуществлялась политика форсированной индустриализации, правда, в уродливой, милитаристско-государственной форме, что позволило ценой чрезвычайных жертв достичь военно-технического равновесия с лидерами индустриального общества. И хотя такого перенапряжения сил однобоко развивающаяся экономика долго выдерживать не могла, факт наличия в бывшем Советском Союзе и России, как его главной наследницы, мощного научно-технического, производственного и кадрового потенциала, свойственного стадии позднего индустриального общества, отрицать трудно. Во-вторых, Россия, как одна из крупных мировых держав, находится в русле общемирового движения всего человечества от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. Единственный для нее выбор – оказаться либо среди лидеров, либо в хвосте длинной вереницы стран и народов, идущих по этому пути. В-третьих, только с позиции трудного и длительного перехода к новой цивилизации возможно поставить обоснованный диагноз современных кризисов, выработать надежный набор антикризисных стратегий, а главное – дать людям новый идеал – великую идею, разумную и реальную цель, ради которой стоит напрягать силы для себя и потомков. Сейчас такой идеей, объединяющей и воодушевляющей миллионные народные пласты, может стать осознание общей опасности национальной катастрофы, отбрасывающей Россию на дальнюю периферию мирового прогресса, выстраданный идеал стать одним из лидеров, по крайней мере в духовной сфере, формирования постиндустриальной гуманистической цивилизации. Вопросы и задания. Первый вопрос. Прочитайте тексты первой и второй. Какая из двух точек зрения относительно возможности создания единой планетарной цивилизации кажется вам наиболее верной? Аргументируйте свой ответ. Какие события, происходящие в современном мире, в том числе и на постсоветском пространстве, подтверждают точку зрения Хантингтона? Можете ли вы подобрать доводы против? Какие процессы экономические, политические, культурные противостоят тенденции к сепаратизму? Возможно ли, по вашему мнению, гармоническое соотношение между национальными культурными традициями и культурными ценностями, усвоенными от других цивилизаций? Приведите примеры. Второй вопрос. Прочитайте текст третий. Какие доводы приводит Тойнби в пользу того, что технический прогресс отнюдь не главный показатель успехов развития цивилизации? Согласны ли вы с этим? Аргументируйте свой ответ. Что технический прогресс дал человечеству в 20 веке? Подумайте, какие еще признаки, помимо технического прогресса, можно считать показателями уровня развития цивилизации. Третий вопрос. Прочитайте текст четвертый. Перечислите основные черты, отличающие индустриальную, техногенную цивилизацию от традиционной. Какие тенденции в современном мире позволяют говорить о кризисе индустриальной цивилизации? Кризис цивилизации всегда сопровождается кризисом системы ценностей. Как он проявляется в наши дни? Какими вы представляете себе идеалы новой цивилизации? Четвертый вопрос. Прочитайте текст пятый. Охарактеризуйте основные проблемы, стоящие перед современной Россией. Какие факторы затрудняют ее переход к постиндустриальной цивилизации? Какие факторы делают такой переход возможным? Какой вклад, с вашей точки зрения, может внести Россия в систему ценностей постиндустриальной цивилизации? Какой вы представляете нашу страну в 21 веке?